Переход Иудеи под власть Рима и римских откупщиков. В 63 году до нашей эры Иудея была захвачена римским военачальником Помпеем. Годы жизни 106-48 до нашей эры. И вошла в состав Римской империи. Иосиф Флавий писал, что римляне в короткое время получили с нас более 10 000 талантов. Помпей этими деньгами заплатил жалование, которое он задолжал своим воинам. Здесь мы отвлечемся от Иудеи и кратко обрисуем состояние Римской империи в целом. К этому времени римские правители уже сворачивали курс на новые территориальные захваты и получение одномоментной добычи в виде контрибуции. Период экстенсивного развития империи завершался. Рим уже желал почивать на лаврах, наслаждаться покоем, развлечениями, пирами и роскошью. Политика этого периода была направлена на организацию на захваченных территориях эффективной налоговой системы, которая бы на постоянной основе обеспечивала Рим финансовыми средствами. Сначала налоги собирали римские чиновники, прибегая нередко к помощи римских воинов. Однако просторы Римской империи были бескрайними, чиновников не хватало, собираемость налогов была плохой. Поэтому Рим пошел по пути приватизации аппарата сбора налогов. Выбивание налогов стали поручать частным лицам-откупщикам, которых называли публиканами. Именно из этих откупщиков сформировалось сословие всадников, которое стало занимать высокое положение в римской иерархии, представляя собой денежную аристократию. Конечно, откупные операции по налогам в провинциях были важным, а может быть и основным бизнесом всадников. Но помимо этого, они занимались и другими операциями – ростовщичеством, внешней и внутренней торговлей, военными закупками, строительными подрядами, например, строительство храмов и дорог за счет казны, откупом, или, выражаясь современным языком, концессионным управлением рудников, соляных варниц и тому подобное. Всадники стали влиятельной силой в Риме, не менее влиятельной, чем Сенат и ближайшее окружение императора. Началось сближение аристократии сенатской и аристократии денежной. Многие всадники стали членами Сената и крупными землевладельцами, а многие сенаторы стали настоящими богачами, имеющими доли в разных бизнесах. Во времена Августа звание «всадник», другое название «эквит», начало передаваться по наследству. В Риме организовывались аукционы, на которых публиканы – всадники выкупали, откупали право собирать налоги в провинциях. При этом откупщики сразу же выплачивали в государственную казну требуемую сумму, а затем уже занимались выбиванием налогов, получая при этом свои комиссионные, а также значительные сверхнормативные суммы, которые никем и никак не учитывались. Откупщики фактически делали свой бизнес, опираясь на местных сборщиков налогов, мытарей, которые непосредственно контактировали с местными налогоплательщиками.